Часть третья. Лора. 9:20. Есть совсем не хотелось. Останина давно уже не чувствовала особой нужды в пище и питалась через силу, просто потому что так заведено, чтобы не отощать и не помереть с голоду ненароком. Готовила она хорошо только в то далекое время, когда была женой и матерью. Сейчас же она уже и не помнила, когда последний раз ее рука держала деревянную лопатку и помешивала ею в сковороде жареный лук или кусочки грудинки, пузырящиеся ароматным жиром. Крепчайший кофе после пробуждения, замотанный в пленку бутерброд, купленный где-нибудь на завтрак, суп и второе, неважно какое, на обед в небольшой рабочей столовой возле Павелецкой, а вечером лапша быстрого приготовления, в которую иногда, когда совсем уж надоест, можно покрошить колбасу и болгарский перец с пореем. Остановившись у киоска на автозаводской, Лора купила бутерброд и пластиковый стаканчик с кофе. Жуя и прихлебывая на ходу, прошлась по тротуару. По движению пешеходов у перехода сразу понятно, что день субботний. Нет обычной суеты. Но все-таки людей много. Мало их бывает лишь ночью, да и то не везде. От киоска с шаурмой тянуло горячим жиром и жареным мясом, из подземного перехода нечистотами и сыростью, от проезжей части выхлопными газами и бензином, из поминутно раскрывающейся двери кондитерской сочилась тоненькая струйка ванилина и корицы, и все это сливалось, смешивалось в единый запах города. Лора вдруг завертела головой, уловив в этой симфонии тягучие ноты, теплые, мускусные и древесные. Этим парфюмом пользуется Сева Корнеев. Кажется, Останина постоянно чувствует этот аромат рядом с собой. Его приносит порыв ветра, когда никого вроде бы нет рядом, и она уже начинает сердиться. Неужели у людей настолько одинаковые вкусы, что половина из горожан мужского пола носит на себе один и тот же парфюм? Город пропах им. Или это что-то не так с Лориным обонянием? Что ей запах этот постоянно кажется? Застыв на дурной, в которую улетел пустой стаканчик и скомканная обертка, Лора перевела взгляд на дворника. Тот, высоко задрав веерные грабли, обдирала и отряхивала ими с дерева желтую листву, чтобы потом раз и навсегда собрать ее и больше этой осенью сюда не возвращаться. Листья летели вниз непрерывным потоком. Руки дворника двигались уверенно и размашисто, и отсюда казалось, что он расчесывает клену косматые волосы. Волосы. Тогда, 4 месяца назад, уже после того, как избитый таксист был отвезен домой, они прощались у дверей подъезда. Сева тронул ее волосы у виска. У нее ведь не длинные кудри. Пряди из прически не выбиваются. Этот жест стал порождением желания приблизиться, и оба знали это. Лора отступила на шаг. «Не надо, Сева. Доброй ночи». И ушла. Да, еще в машине, в тот момент, когда ладонь Севы легла поверх ее руки. А на самом деле задолго до того Лора совершенно точно знала, как должна поступить, как будет правильно. Никогда больше не встречаться с этим человеком, ни под каким предлогом. Если номер его телефона и должен храниться в ее записной книжке, то лишь для того, чтобы знать, когда надо проигнорировать входящий звонок. Весь следующий день телефон пролежал выключенным. Вечером, включив его и получив уведомление о 7 пропущенных звонках, Лора внезапно расплакалась. Она не плакала так давно, что глазам было непривычно выпускать из себя соленую влагу. Жгло щеки. Лора лежала на кровати, уставившись в потолок, оплакивая собственную жизнь, и теплые струйки стекали по вискам, по шее, насквозь промочив ворот футболки. Она не знала, сколько прошло времени. Что-то внутри приходило в движение. Тяжело, натужно, как давно заржавевший механизм. Шестеренки двигались больно, остро, с неслышным визгом. На работу она в тот день не вышла. И только вечером, когда старушка-хозяйка Теодора Михайловна и соседка Катюша, судя по звукам, доносящимся из-за двери, уже готовились отходить ко сну, выползла из своего угла на кухню. Заварила ромашкового чаю с мятой, чтобы успокоить затянувшуюся тихую истерику неясного генеза, как сказал бы медик. «Не спишь?» — донеслось с порога. Катюша все-таки еще не легла. От слез у Лоры была гулкая, не то прозрачная, не то продуваемая насквозь голова, тяжелое лицо и пристыженные неповоротливые глаза, которыми неловко взглянуть в глаза другим. Стараясь не смотреть на Катю, она буркнула. «Нет». «Можно я посижу тут с тобой?» — попросила Катюша тихо. Лора знала эту тональность человеческого голоса, минорную, но с настойчивыми нотками. И поэтому, несмотря на то, что все внутри противилось, ответила все же «можно». Поставила на стол две чашки с плавающими цветами заваренной ромашки вместо одной. Катюша сидела на табуретке, подтянув одну ногу у груди и ткнувшись в коленку подбородком. Она вся была худенькая и еще не потерявшая подростковой хрупкости, а работа в больнице и вид человеческих страданий еще не успели ожесточить ее мягкое сердце. Лора села напротив и заново изучила лицо соседки, почти забытое, заслоненное чередой собственных переживаний. Этот нос с очень тонкой и оттого женственной переносицей, и глаза, располагавшиеся слишком узко, из-за чего лицо производило впечатление неуверенности и даже растерянности. «Я хочу с тобой посоветоваться. Мне надо с кем-то поговорить, а не то я взорвусь», — напрямик заявила Катюша. И только потом заметила Лорино лицо, разволновалась. «Ты что, плакала? Что-то случилось?» «Аллергия на цветение. Ты вигил приняла?» «Да, не переживай», — качнула головой Лора. «Так что у тебя стряслось?» Они не были подругами. По правде говоря, за все время совместного проживания они общались лишь на тему квартиры, оплаты счетов и ведения хозяйства. Но рано или поздно в жизни людей, живущих на смежной территории, наступает момент откровений, даже если один из этих людей — неудобная Лора. Катюша разительно от них отличалась. Коренная москвичка, миленькая, со всеми приветливая, два раза в неделю навещающая родителей в Митине. «Олег Васильевич пригласил меня поехать с ним на конференцию в Самару», — выпалила она так, будто именно эта фраза переполнила ее до края, и первой не удержалась внутри. Лора чуть не улыбнулась, несмотря на опухшее лицо. Бесхитростная Катя умудрилась выдать себя в одном единственном предложении. Имя неведомого Олега Васильевича она произнесла с затаенной нежностью. «Пригласил меня с нажимом, видно, от гордости. Конференцию с благоговением, название города с удивлением». А все вместе содержало и сомнение, и испуг, и восторг. «А Олег Васильевич, это наш зав. Отделением», — продолжила Катюша с готовностью. «Он удивительный, то, что называется врач от Бога. Руки у него золотые. Каждый день вижу, как он спасает людей. Просто волшебство какое-то. Иногда привезут кого-нибудь после аварии или падения с высоты. Смотреть страшно. Наши девчата только головами качают, мол, не жилец. Олег Васильевич возьмет, да и спасет. А мы их уж потом выхаживаем». С Олегом Васильевичем Веснянкиным, как оказалось, Катя познакомилась сразу, как поступила на работу в Институт скорой помощи год назад. И почти сразу же влюбилась. Он 45-летний, хладнокровный, собранный и безупречно вежливый, сразу покорил ее, как, впрочем, покорял любую из медсестер от мала до велика, даже тех, что проработали здесь всю жизнь и всякого навидались. Их обожание он принимал с благодарностью, но без трепета, оставаясь одинаково дружелюбным и отстраненным со всеми. Он не терпел халатности и невнимания к пациентам, но к сплетням среди медперсонала относился спокойно, хотя и знал, что в ординаторской, и в сестринской, и в курилке каждый второй разговор о нем. Когда в прошлом году скончалась его жена, на материальную помощь для него сбросились 3 отделения. Он вышел из отпуска через 2 недели. Всех поблагодарил за участие и взялся за работу с еще большим рвением. И хотя с тех пор прошло вот уже 13 месяцев, ни одна из докториц и медсестричек не удостоилась его благосклонного взгляда. Тем больше удивилась и обрадовалась Катюша, когда Олег Васильевич подошел к ней после операции, на которой она ассистировала. Для нее такой опыт был еще внове. Сертификат по операционному делу она получила лишь в минувшем месяце. И руки теперь, когда все уже было благополучно позади, отчаянно дрожали. Похвалив за то, как она держалась, Веснянкин сразу и перешел к делу. «В июне еду на конференцию в Самару. Хотите, я оформлю вас как помощника. Поедете со мной, послушайте доклады. Научная среда, узнаете много нового. Это всегда полезно». В другой ситуации предложение могло показаться до нельзя скучным, но не сейчас и не Катюше. «Лора, как ты думаешь?» «Я думаю головой», — отозвалась Останина. «А твой хирург не промах. Как красиво он тебя клеит. Прямо любо-дорого посмотреть». Катя покраснела. «Ну зачем ты так? А как иначе? Вдовец он уже год, а тут влюбленная девчонка вся изнывает. Ну как удержаться? И в отделении кругом соглядатые. Все на виду, не чихнуть без того, чтобы заметили. Вот он и...» Катюша подскочила так резко, что табуретка заходила ходуном, но не упала. Лора поймала руку соседки, пока та обходила стол, чтобы скрыться в коридорчике. «Подожди, Катюш, не убегай. Я, может, и рисковато говорю, но ты не обращай внимания». «Как же не обращать, когда ты...» Катя не договорила и сухо всхлипнула. Лора с усилием вздохнула, чувствуя, как от груди отходит тяжесть этого дня. Чужие невзгоды привели ее в чувство. «А что я?» — отозвалась Останина. «Я злобная баба с неустроенной личной жизнью и сомнительным прошлым. Любимый мужчина предлагает тебе поехать с ним, и не в пансионат на выходные, а на конференцию. Значит, он по меньшей мере уважает тебя. И ты ему интересна, иначе бы вообще не позвал. Тем более такой мужчина. Он свободен, ты свободна. Даже если из этого ничего не выйдет, не вижу смысла отказываться». «Как ты не понимаешь? Он просто предлагает поехать на научную конференцию. Просто!» «Хорошо», — согласилась Лора. Она не стала уточнять, что Катюша всего-навсего медсестра, и на конференции ей делать по большому счету нечего. Если просто, тем лучше. Поезжай. Это полезно в любом случае. Новые перспективы, новые знакомства. Только в отделении своем не особо распространяйся. А так, поезжай. Вот что хотела услышать Катюша. Она расплылась в улыбке, мелко и радостно закивала, поблагодарила и выпорхнула из кухни. Лора потерла руками лоб. Жизнь запускала свои маховики дальше. И тем досаднее было, что Сева Корнеев не бросил попыток связаться с ней. Да чего настырный человек? Нет с ним никакого сладу. Другой бы давно понял намек. Однако всю следующую неделю он названивал Лоре так исправно, что она уже всерьез стала подумывать о смене номера. Как-то утром, выходя из подъезда, Останина увидела его сидящим на бордюре. При ее появлении Сева вскочил на ноги. «Здравствуй!» От него веяло невинной радостью рассвета, и Лора едва не забылась, не поддалась. «Здравствуй!» Все внутри рванулось вперед, и тут же было безжалостно скомкано и взято под узцы. Лора поняла, что пора объясниться раз и навсегда. Она присела на бордюр, и Сева тут же примостился рядом. «Как спалось?» «Сева, давай ты больше не будешь меня преследовать, хорошо? Не звони и не карауль, пожалуйста». Она сказала это так спокойно и ровно, что сама себе поразилась. Сева нахмурился. «Я тебя чем-то обидел?» «Нет, не обидел. Просто не надо». «Не надо», — повторила Лора для пущей убедительности. Прежней решимости объяснить все у нее уже не было, и Лора поспешила встать на ноги. «Не звони мне больше и не приезжай. Мы с тобой чужие люди, не друзья, никто». Она думала, что Сева побежит за ней, попробует остановить. Но он остался на бордюре. Может, и к лучшему. Определенно, к лучшему.